Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 308. Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их. Вторая книга Паралипоменон, 24 глава, 17 стих. Этот молодой Иоас был очень гибким в руках Иодая, но Иодай умер. Пришли другие советники и льстили царю. Посмотрите, как эти господа приходят, раскланиваются и расшаркиваются, прежде чем подойти к царю. Иодай редко или даже никогда не делал этого. Правда, он обращался со своим племянником с должным почтением, но он разговаривал с ним честно и открыто. Пока был жив Иодай, у Иоаса был кто-то, кого он мог уважать. Теперь же он видел в себе самом великого человека, которого уважали и которым восхищались. Иудейские князья, современные люди царства, пришли и склонились перед царем. Я слышу, как они говорят: «Ваше Высочество, поздравляем вас, что вы освободились от опеки. Теперь вы можете думать сами за себя». Чудесно, когда молодой человек, наконец, освобождается от власти своего старого дяди. Иодай, безусловно, был почтенным человеком. Мы были на его похоронах и оказали ему надлежащее уважение. Однако же он слишком сильно был привязан к старому, никогда не шагал в ногу со временем. Теперь, когда добрый старик покоится в могиле, мы уверены, что вы будете действовать в духе времени. Вы знаете, как начинают льстецы, как они умеют своими сладкими, хитрыми речами вливать в сердце одну каплю яда за другой. Даже человек, достигший возраста Иоаса, не остается равнодушным к такой лести. Хотелось бы мне знать, какого возраста нужно достичь, чтобы быть абсолютно равнодушным к лести. Бедный Иоас, который был намного ревностнее и серьезнее, чем сам Иодай, бедный Иоас позволяет теперь ввести себя в заблуждение этими блестящими речами обманщиков. Со своим дядей он похоронил и свою набожность. Ах, он не единственный, кто так поступает. Я уже о многих проливал горькие слезы, потому что они поступали подобно Иоасу.